Глава 536. Теперь все изменилось. Манхау коснулся бездонной сумки, и из нее тут же вылетела отрубленная голова, принадлежащая черной летучей мыши в человечьем обличье. Хотя она мало походила на человечью, больше напоминала летучую мышь. В остекленевших черных глазах еще можно было разглядеть застывшие ужасы отчаяния. Взглянув в них, никто бы не смог остаться равнодушным. Манхао специально оставил голову, чтобы предъявить ее в случае возникновения осложнений после смерти Хуэньцина. Она могла бы послужить доказательством того, что его намеренно подставила черная летучая мышь. Манхао не знал, сможет ли патриарх Хуэнь сам докопаться до истины в этом происшествии, поэтому сохранил голову на случай возникновения вопросов. Его тело залила вспышка, и он полетел к одному из 10 аванпостов в Пурпурном море Западной пустыни, который он обнаружил во время слияния своей воли с морем. Ближайшим был 7-й аванпост. Все эти городки охраняют практики черных земель. Очевидно, только с поддержкой Союза Небесных Чертог эти люди смогли построить такие внушительные аванпосты. Я доставлю туда голову. Думаю, там найдутся люди, которые смогут переслать ее патриарху Хуяню. Манхао улетел без остановки целых 3 дня. Наконец, впереди показалось множество парящих над водой воздушных кораблей. Они были связаны вместе канатами, создавая примитивный аванпост. На их палубах стояло несколько деревянных строений, а также около 1000 практиков. Над безмолвной водой разносился гул голосов, что немного оживляло безжизненную картину смертельно опасного моря. Границы городка патрулировали мрачные практики, городская стража. На их черных халатах был вышит узор в виде бабочки, летящей через облака. Практики довольно часто сюда захаживали, чтобы поторговать и обменяться новостями. Могучие племена черных земель планировали использовать эти аванпосты как плацдарм, с помощью которого они построят в будущем сотни и сотни таких аванпостов. Разумеется, аванпосты были защищены от божественного сознания магическими формациями. На первой жизни даже Манхао пришлось бы приложить немало усилий, чтобы пробиться внутрь божественным сознанием. Манхао добрался до города к полудню, его приближение сразу же заметили люди в аванпосте, особенно стражники, у которых от удивления расширились глаза. Культивация великой завершенности стадии зарождения души их насторожила. Они ничего не сказали, позволив ему беспрепятственно войти в город. Оказавшись внутри, Манхао почувствовал омывающую его силу магической формации, которая сильно напоминала божественное сознание. Она накрыла все его тело, а потом остановилась, словно собираясь пригвоздить к месту. Выражение лица Манхао осталось прежним. Он добровольно пришел в Союз Небесных Чертог. Если эти люди ищут его, это значит, что в ответ на смерть Хуэньцина его отец уже начал действовать. Это также значило, что личность Манхао была раскрыта. Если бы никто его не искал, это тоже даст ему определенную пищу для размышлений. Тем временем в одном особенно роскошном воздушном корабле, из которых состоял аванпост, медитировали 2 старика. Один из них носил длинный красный халат и находился на поздней ступени зарождения души. Лицо другого старика в черном наряде покрывали яркие тотемные татуировки. Его глаза были плотно закрыты, но от него исходили эманации культивации стадии зарождения души практически на великой завершенности. Эти двое были самыми могущественными экспертами, назначенные присматривать за этими краями Союзом Небесных Чертог. Как только нога Манхао коснулась досок корабля, перед 2 стариками вспыхнула сияющая проекция. Они одновременно открыли глаза и увидели на проекции Манхао, окруженного пульсирующим алым светом. Это свечение исходило не от Манхао, а было результатом реакции магической формации. Она помечала его местоположение. «Красный приказ о розыске! Этот человек? Это же он! Этого парня разыскивает сам патриарх Хуянь!» Старики пораженно переглянулись. Они выглядели задумчиво и предельно серьезно. В приказе о розыске говорилось, что если кто-то известит патриарха Хуяня об этом парне, то получит магический предмет, созданный лично им. Если поймать этого человека живьем, то патриарх Хуянь пообещал, что не останется в долгу. Глаза обоих маслянисто заблестели, они явно подумали об одном и том же. Обменявшись взглядами, они почувствовали прилив уверенности. Будучи практиками, они не боялись опасности. Чего они действительно боялись? Недостатка храбрости встретить эти опасности лицом к лицу. Все-таки за самой ценной наградой всегда стоит самый большой риск. Иметь в должниках кого-то вроде патриарха стадии отсечения души явно стоило того, чтобы встретиться с любой опасностью. Несмотря на странную культивацию, находящуюся на великой завершенности зарождения души, они могли заручиться поддержкой других практиков стадии зарождения души, а также мощью магической формации. Вместе поимка Мэнхао не была такой уж непосильной задачей. «Активируйте магическую формацию! Все практики стадии зарождения души, приготовьтесь!» Пока все практики стадии зарождения души на седьмом аванпосте слушали приказы двух стариков, Мэнхао ушёл через толпу людей по городу. Он рассматривал шумящую и постоянно двигающуюся толпу, словно в забытье. Немного странно было смотреть на все это после чем сотни лет уединённой медитации. «Сколько же лет прошло?» Негромко вздохнул он. Воспоминания накатывались подобно приливу. Он вспомнил о всех тех людях, которых видел, пока сливался воедино с Пурпурным морем. Вспомнил он и о слезе. Прокручивая в голове печальные воспоминания, он практически дошел до противоположного края аванпоста, как вдруг он резко остановился и посмотрел вверх. Впервые более чем за сотню лет его затрясло от ярости. Впереди на эшафоте были повешены более 50 людей. Многие ловили ртом воздух, явно находясь на последнем издыхании. Другая половина уже погибла, их открытые ветру и солнцу тела висели на веревках, испуская при этом ауру смерти. На их телах виднелось множество темных отметин и шрамов, сложно было сказать, сколь долго им пришлось выносить пытки. Еще живые люди отрешенно смотрели куда-то очень и очень далеко, никто из них не кричал и не просил пощады, все они хранили молчание. Среди них была пожилая женщина, ее лицо избороздили морщины, сухую кожу покрывали следы от кнута, а ее волосы были белее снега. Ей явно пришлось немало пережить, но если приглядеться, то становилось ясно, что в молодости эта женщина была настоящей красавицей. Она молча смотрела куда-то вдаль, при этом в ее глазах поблескивало отчаяние, невозможно было понять, о чем она думает. Однако ее сердце ярко полыхало неугасимым пламенем жизни, словно ее сердце сжигало жаркое пламя ненависти. Голова Мэнхао загудела, а выражение лица сменилось холодным, словно лед. Мэнхао так себя не чувствовал уже больше сотни лет. Даже попытка черной летучей мыши подставить его не вызвала у него такой всепоглощающей ярости. Внутри него клокотала такая жгучая ярость, что он просто не мог ее контролировать. От него волнами начал расходиться холод. На палубе у него под ногами появилась корка льда, а за пределами аванпоста в Пурпурном море появились гигантские волны. Сейчас у Мэнхао перед глазами стояли сцены из прошлого. «Почтенный, это моя старшая сестра Улин. Если вздумаешь обмануть, тогда клянусь тотемом племени, я не успокоюсь, пока не убью тебя. Почтенный, я, Улин, готова на все ради моего младшего брата». Эхо голоса в его разуме соединилось с образом пожилой женщины перед ним. Давным-давно она была юной девушкой, неумолимое течение времени забрало ее красоту. Мэнхао с трудом признал в этой пожилой женщине Улин. Среди остальных повешенных на эшафоте Мэнхао узнал еще четверо или пятеро. Они были членами племени Золотого Ворона. Мэнхао перевел взгляд с членов племени Золотого Ворона на стоящих неподалеку практиков и вздохнул. Они разглядывали повешенных и о чем-то негромко перешептывались. Это члены клана Золотого Ворона и Черного Дракона. Их повесили во всех 10 аванпостах. Им не стоило провоцировать племя поиска Небесной Мудрости и Патриарха Хуяня. Но им стоит винить только своего бывшего священного предка. Он посмел убить единственного сына Патриарха Хуяня. Большей провокации сложно представить. Все могущественные силы Черных Земель переполошились из-за случившегося. «Ха-ха, эта кучка трупов и полумертвых практиков висит здесь, чтобы заставить их старого священного предка вылезти из норы, в которой он забился. Если я правильно помню, его звали Мэнхао, верно? Я слышал, что племя поиска Небесной Мудрости сделало воззвание. Пока Мэнхао не покажется, они будут каждый день убивать по сотне членов племени Золотого Ворона». Эти слова словно ножи вонзались в сердце Мэнхао, в груди нестерпимо болело, словно его сердце разрывало на куски. Его лицо стало мертвецки бледным, тогда как корка льда у него под ногами стала еще толще. Его дыхание стало прерывистым, а глаза налились кровью и засияли алым светом. Он и подумать не мог, что патриарх Хуянь окажется настолько бессердечным. Такая его реакция показывала, что он ни во что не ставил Манхао. Так вели себя люди, которые считали, что они занимают господствующее положение. Даже зная, что преступление совершил не Манхао, он все равно впутал во все это связанных с ним людей. Племя Золотого Ворона. Шум Пурпурного моря усиливался. Немало практиков пораженно смотрели на море, пытаясь понять, что происходит. Нашлись и те, кто заметил происходящее вокруг Манхао странности. Среди повешенных Улин неожиданно дернулась, словно что-то почувствовав. С большим трудом она повернула голову и увидела Манхао. При виде его на ее лице сначала проступило изумление, а потом ее пересохшие губы изогнулись в улыбке. С некоторой долей вины Манхао встретился с ней взглядом, но вины в нем было не так много, как клокочущей ярости. В этот момент приглушенные разговоры перекрыл шум бушующего пурпурного моря, но до ушей Манхао донеслось еще две фразы. Племя Золотого Ворона и Черного Дракона разделилось именно из-за этой истории. Племя Черного Дракона воспользовалось шансом и откололось от них, став самостоятельным племенем. А вот племени Золотого Ворона с трудом удалось избежать катастрофы. Я слышал, что племя Поиска Небесной Мудрости объявило им войну, и что военные действия идут до сих пор. Пока еще не определился победитель, но недавно племени Поиска Небесной Мудрости удалось захватить около 500 членов племени Золотого Ворона. Племя Золотого Ворона знатно меня удивили. Они оказались еще сильнее, чем предполагало племя Поиска Небесной Мудрости. Понеся тяжелые потери, племени Поиска Небесной Мудрости пришлось мобилизовать все племя для войны с ними. После этих слов Пурпурное море снаружи аванпоста яростно зашумело. Холод под ногами Манхао начал расползаться от него во все стороны, постепенно накрывая весь аванпост. Теперь все изменилось.